А сейчас поезжай домой, отдохни. — А как же белый конь? — негромко спросил Павел и тут же смутился из-за наглости своего вопроса. — Конь, — повторил товарищ Калинин, — коня тоже привезут на аэродром. Он здесь, в кремлевских конюшнях. Хорошо? Почувствовал тут Павел в себе наличие такого желания, о котором не сказать товарищу Калинину он не сможет. Но и как сказать, он не знал, потому как второго наглого вопроса задавать не хотелось. «Ну что молчишь? Вижу, что о чем-то просить хочешь», — проницательно подметил хозяин кабинета. «Да я вот...» «Ну говори, не дакай!» «Хотел бы, товарищ Калинин, да называет меня по имени, мы теперь равные...» «Ну, хотел бы я, Михаил...» На этом коне от Кремля до аэродрома проскакать. — Да, — сказал товарищ Калинин, — желание тебе скажу. Но если это можно, а если нельзя, то сейчас. Остановил Павла хозяин кабинета и подошел к телефону. — Эй, Вася, — сказал он кому-то, — на завтра эскорт свободен? — Да? — Хорошо, тогда прикажи, чтобы к 12 был готов у Спасских ворот. «Ну вот», — опустив трубку, товарищ Калинин посмотрел на народного контролера. «Порядок. Будет тебе конный проход». «Спасибо!» Глаза у Павла загорелись, и он едва сдержал свой порыв обнять товарища Калинина и расцеловать его. «Потом спасибо скажешь. Главное, родину люби и делай все для ее блага. Ну все, иди. Нет, постой. Скажи-ка мне, зачем топор с собой принес?» «Жена в дорогу дала», — объяснил Павел, поднимаясь из стола. «Вот тогда», — усмехнулся хозяин кабинета. «Молодец, жена. Правильно дала. Тут жизнь такая, да». За дверью в коридоре стоял красноармеец, который проводил Добрынина вниз к автомобилю. Виктора Степановича в машине не было, только шофер сидел, сонный и молчаливый, ни слова не сказал за всю дорогу. Лишь когда остановил машину у подъезда, напомнил, что квартира у Павла под третьим номером. Дежурный дворник открыл Павлу двери в парадное. Добрынин поднялся на третий этаж, вспомнил про ключ, врученный ему дворником, нашел его в кармане брюк и отпер дверь. Котомку оставил в прихожей, а книгу «Детям о Ленине» взял с собой и прошел в кабинет. Включил лампу с зеленым абажуром. И так уютно стало в этой самой человечной комнате квартиры. А тишина она была непоколебима и настраивала на серьезные мысли. И, усевшись за письменный стол, открыл Павел перед собою первую страницу, подаренной в Кремле книжки, открыл и стал читать. Прочитав первый рассказ о Ленине, Павел решил на этом пока и остановиться. Тем более, что захотелось подумать немного о смысле и морали этого рассказа. Речь в нем шла о том, как однажды Ленин попал в дом поморских рыбаков одной северной народности. Пришел он туда как гость. И тут же хозяева накрыли на стол и стали угощать Владимира Ильича их национальным супом, который, конечно, европейскому человеку показался очень невкусным. Но ничего не сказал им об этом Ленин, а только поблагодарил за угощение. Они, решив, что суп Ленину очень понравился, предложили еще. Короче, добавки ему дали. И тут Ленин ничего не сказал и все съел, как учили его родители еще в далеком Симбирске. Повлияло, конечно, воспитание, общество чистых тарелок семьи Ульяновых, но и не только это.